и жизнь, и опять мы меняли звезду. Вот тогда мы почувствовали, что заблудились в пространстве среди сотен недосягаемых планет, и кто знает, как отыскать ту, настоящую, ту единственную нашу планету, на которой остались знакомые поля и леса, и любимый дом, и все, кто нам дорог. Единственная планета. Я вам расскажу, какая мне тогда привиделась картина, хотя, может быть, вы сочтете это ребячеством. Но ведь и в минуту опасности остаешься человеком со всеми человеческими заботами. И я был голоден и хотел пить. Как только доберемся до Сиснероса, думал я, там наполним баки горючим и снова в путь. И вот рано поутру мы в Касабланке. Дело сделано. Мы с Нери отправимся в город. Иные маленькие бистро на рассвете уже открыты. Мы усядемся за столик, нам подадут свежие рогалики и кофе с молоком, и мы посмеемся над опасностями минувшей ночи. Мы с Нери примем утренние дары жизни. Так старой крестьянке трудно было бы ощутить Бога, не будь у нее яркого образка, наивной ладанки, четок. Чтобы мы услыхали, с нами надо говорить простым и понятным языком. Так радость жизни воплотилась для меня в первом глотке ароматного, обжигающего напитка в смеси кофе, молока и пшеницы, в этих узах, что соединяют нас с мирными пастбищами, с экзотическими плантациями и зрелыми нивами со всей землей. Среди великого множества звезд лишь одна наполнила этим душистым напитком чашу нашей утренней трапезы, чтобы стать нам ближе и понятнее. Но между нашим воздушным кораблем и той обитаемой планетой ширились неодолимые расстояния. Все богатства мира остались на крохотной песчинке, затерявшейся меж созвездий. И звездочет Нери, пытаясь ее распознать, все еще напрасно закликал светило. Вдруг он стукнул меня по плечу. За тумаком последовала записка. Я прочел. «Все хорошо. Принимаю превосходное сообщение». С бьющимся сердцем я ждал, пока он допишет те несколько слов, которые нас спасут. И вот, наконец, этот дар небес у меня в руках. К нам обращалась Касабланка, откуда мы вылетели накануне вечером. Послание задержалось в пути и неожиданно настигло нас за 2000 километров, когда мы плутали где-то над морем, меж облаками и туманом. Исходило оно от государственного контролера аэропорта в Касабланке. В радиограмме говорилось: «Господин де Сент-Экзюпери, я вынужден просить Париж наложить на вас взыскание. При вылете из Касабланки вы развернулись слишком близко к ангарам». «Да, правда, я развернулся слишком близко к ангарам. Правда и то, что этот человек отчитывал меня просто по долгу службы. И в конторе аэропорта я смиренно выслушал бы выговор. Но там, где он настиг нас, он был неуместен. Дико прозвучал он среди этих редких звезд, в густом тумане над морем, которое дышало угрозой. Нам вручена была судьба почты и самолета, и наша собственная судьба. Нелегкая это была задача — остаться в живых. А тот человек срывал на нас свою мелочную злость. Но мы с Нери ничуть не возмутились. Напротив, вдруг повеселили и даже возликовали. Он помог нам сделать открытие. Здесь мы сами себе хозяева. Итак, этот капрал не заметил по нашим нашивкам, что нас произвели в капитаны. Он прервал наши думы на полпути от Большой Медведицы к созвездию Стрельца. И стоило ли волноваться по мелочам, когда встревожить нас могло разве что предательство Луны? Долг планеты, с которой подал голос этот человек, прямой и единственный ее долг был сообщить нам точные данные, чтобы мы могли рассчитать свой путь среди светил. И данные эти оказались неверны. А обо всем прочем ей бы пока помолчать. И Нери пишет мне: «Чем валять дурака, лучше бы они нас куда-нибудь привели. «они» это означало.